Глава 16. На объекте был свой лазарет. Эльге обработали порез на шее и наклеили заживляющий пластырь, изготовленный промышленным медицинским прагматом на Сторе. Накапали пустырника и валерьянки. Сделали массаж плеч и спины, разработанный специально для страль-операторов. Принесли из столовой овощного рагу и сырников. Она отмылась от крови, привела в порядок одежду, прическу и лицо. Ответила на очень вежливые вопросы очень молодого офицера безопасности. Слушая, как Хоппер грозился выколоть ей глаза, офицер опустил взгляд и сжал челюсти. Эльга тоже задала ему вопрос, получила ответ и дала согласие. После этого ее оставили в покое, и она немного подремала на кушетке, дожидаясь Дерона. Когда они выехали за ворота, уже темнело. Дерон успел переодеться в свежую рубашку и другой костюм. Он держал в кабинете смену одежды. Машина плавно одолевала подъемы и спуски, а Рикард рассказывал, что узнал. Бюро безопасности поделилось с ним первыми результатами допроса Ава Хоппера. Тот признался в шпионаже в пользу Кезы. Первоначальный план состоял в том, чтобы добиться отмены испытаний. А потом руками Трайтера незаметно саботировать работу, затягивая строительство врат на неопределенный срок. Но оказалось, что вывести из строя штатного энергетика недостаточно. И тогда мишенью был выбран главный конструктор. Как и при наезде, дело обставили как игру случая. История со стрельбой в мюзик-холле была еще у всех на слуху. Хоппер отыскал уволенного офицера и легко склонил его к мести. Момент был подгадан идеально. Отдых на природе, никакой связи с работой. Но Зутцу надоело ждать у машины. Он всадил обойму в колеса и поехал домой. Там Хоппер и застал его в состоянии глубокого наркотического опьянения. Пришлось спасать операцию, предварительно устранив бестолкового исполнителя. По автомобилю Дерона Хоппер стрелял пистолетными патронами из специальной винтовки со снайперским прицелом и до сих пор не мог понять, как промахнулся. Он так долго убеждал всех, что диверсантов надо искать среди смаян, а теперь бюро придется проверять своих. Дерон мрачно хмыкнул. Правда, у Хоппера был помощник из местных отказчиков. Какой-то парень по прозвищу Рыбачок. Имени он не знает. Эти ребята пользуются кличками даже между собой. Перед внутренним взором Эльги возникла улочка Сузы и прохожий в кепке, похожий на Нильса Карпета. «Нет», — сказала она себе, — «не может быть». Просто не к месту пришел на память аттракцион «Рыбак и рыбка». «Мариса». Фары встречного автомобиля осветили пластыри на лице Дерона. «Не хочу лезть в твои тайны, но то, что ты сегодня сделала, по силам не каждому дипломированному страль-оператору». «Диплома у меня нет», — усмехнулась Эльга. «Пока нет». «И ты преувеличиваешь. Мне лестно, не скрою. Но тут интересна только идея. Ее я вынашивала долго. Помнишь, мы обсуждали? Остальное не так трудно. Хорошая реакция, собранность, минимальные навыки вхождения в резонанс. Сила, воля, дисциплина и высокий потенциал когеренции». Эльга умолкла, глядя на склон горы, вдоль которого шла дорога. Она совсем не хотела напоминать Дерону о том давнем разговоре в саду Биена. Не сейчас. А выводы он сделал и без того. «Мариса, какой у тебя потенциал?» «Меньше твоего». Она быстро улыбнулась. «Но после сегодняшнего наверняка вырастет». Победа над грозоотводом привела к скачку сразу на 0,3. «Эти твои особые сладости», — не отставал Дерон. «Ты пользуешься каким-то прагматом?» «Только это секрет. Она продолжала улыбаться и говорила намеренно легким тоном. «Я ведь могу на тебя положиться, правда?» «Я одного не понимаю». В его голосе будто проскочил электрический разряд, и Эльга вздрогнула. «Почему ты с такими данными, с таким виртуозным владением страль-техникой занимаешься, прости, ерундой?» Офицер безопасности не задал ей ни одного неудобного вопроса, не видел оснований. Дирон знал свою особую гостью куда лучше. Но все же недостаточно хорошо, и это выводило его из себя. Эльга чувствовала. Еще немного, и ее загонят в угол. «Останови на минутку». Впереди уже виднелись огни Хальвега. Однако Дирон послушно принял к обочине. Как только машина встала, Эльга обхватила его за плечи и мягко поцеловала в уголок рта. Потом в колючий подбородок, потом... Он рвано вздохнул, сорвал пластырь и впился губами ей в губы. Зашипел от боли, но не остановился. И она не стала его отталкивать. Даже когда он расстегнул ей блузку и скользнул ладонью под кружево и шелк. Мимо пронеслась машина, полоснув светом фар. Воздух рассекли гудки клаксона. «Идиоты!» – пробормотал Дирон. Он не разжал объятий, но слегка отстранился, глядя Эльге в лицо. «Ты сказала, что не поедешь со мной в гостиницу». «Не поеду», – отозвалась она. «Так поехали ко мне. Тут рядом, ты знаешь». Ей захотелось зажмуриться. Отказать ему снова, сейчас, когда он смотрит с такой жаждой и надеждой. Сказать «нет» после всего, что они пережили вместе, это казалось немыслимым. Сложнее, чем остановить взрыв гигантских врат. Дирон нетерпеливо выдохнул ее имя, и тогда она нашла в себе силы произнести. «Не сегодня, Рик». Жаркие блики в его глазах дрогнули, и она торопливо зашептала, гладя его по щеке, по шее. «Дай мне несколько дней. Я приду к тебе, обещаю. Я скажу, когда». Он молчал, и она отчаянно пыталась удержать его взгляд, чувствуя, как под ладонью горячо бьется пульс. Потом тяжелая рука легла на ее руку, прижимая плотнее. Эльга ощутила, как двинулся его кадык. Казалось, Дирон сглотнул ком в горле. «Ты права. Момент неудачный», — выговорил он, будто через силу. На секунду прикрыл веки и снова посмотрел на нее. «Я буду ждать, Мариса». И тогда ей стало страшно от сознания своей власти над ним. Пластырь сделал свое дело. Через 2 дня от пореза остался только бледный след, еле различимый в зеркале. Однако Эльга выбрала блузку с высоким воротничком и подвязала под него синий атласный бант. На защиту диплома даже серая мышь вправе чуточку принарядиться. Здание Академии построили во времена, когда считалось, что науке подобает жить в храме. Потолки холлов в нем подпирали величественные колонны. Лестницы были мраморными, аудитории, устроенные амфитеатром, просторными. А на доске во всю стену как раз хватило места, чтобы развесить плакаты с формулами, схемами и графиками. Полосы утреннего света горели на ватманских листах и красных лакированных столешницах 2 сдвинутых вместе столов. За столами спиной к окну сидели 5 членов комиссии. Один был чистым теоретиком. Область интересов другого не имела отношения к трансгрессивным технологиям, иначе говоря, к вратам. 3 из 5 не одобряли женщин в страль-науке, 2 не ладили с руководителем Эльги. Профессор Венлик вертел карандаш в пухлых пальцах. Моложавый профессор Бексмель страдальчески прикрывал глаза и то и дело подливал в стакан воду, позвякивая горлышком графина о край. Оба были приглашены на испытание, и оба без сомнения знали, что там произошло. Хотя вряд ли им сообщили об участии в событиях некой Марисы Муар. Когда Эльга начала объяснять, как через одновременное проявление двух основных рабочих структур привязать фантом к базовой структуре, профессора зашушукались, склонив друг к другу головы. До Эльги долетали слова. «Изящное решение. Насквозь вторично. Частный случай. Применить на практике». Кажется, Эр и профессора не сходились во мнениях. Ее руководитель косился, блестя стеклами очков, проводил ладонью по жидким волосам, зачесанным поперек лысины, но помалкивал. Эльга уложилась ровно в отведенные 20 минут. А потом еще 20 спокойно и уверенно отвечала на вопросы. Вопросов было много. Больше всех усердствовал профессор Аргес. «Ваш метод, Эра Эгберт, безусловно интересен. Хотя его надо еще опробовать на деле. Но сфера применения этого так называемого фантома весьма и весьма узка. Локальные врата с простой замкнутой структурой. А если взять структуру незамкнутую, а? Что скажете?» Он оглянулся на коллег справа и слева, приглашая поддержать острый вопрос. Руководитель Эльги возвел глаза к потолку. «Вы в курсе, что испытание гигантских врат отложено? Представьте себе, что там произошла авария. Примерно такая, как на больших вратах Биена». Газеты упомянули о переносе испытаний вскользь, как о событии незначительном. Но Академия тут же взорвалась слухами. И профессор Аргас только что подбросил дров в костер. Студенты на верхнем ряду вытянули шеи. Четверо должны были защищаться после Эльги. Еще трое пришли посмотреть, как это происходит. «Сможет ли ваш фантом сдержать распад сверхсложной открытой страль-структуры?» Победно завершил свою тираду профессор Аргас. «Безусловно». Эльга не позволила себе ни раздражения, ни иронии. Пока она объясняла, как надо действовать в подобном случае, Аргас играл лицом, демонстрируя все оттенки скепсиса. Но профессор Венлик, вечный оппонент ее руководителя, слушал с живым и, как показалось, уважительным интересом. В критической ситуации это позволит выиграть время и продержаться до прихода помощи. Закончила Эльга и тут же поняла, что совершила ошибку. Желчное лицо профессора Аргаса вспыхнуло торжеством. «И как скоро, по вашим расчетам, должна прийти упомянутая помощь?» Язвительно поинтересовался он. «Вы уверены, что она вообще придет? А если нет?» «Тогда будет взрыв, и все умрут». Хотелось сказать Эльге. Эти два дня были напряженными, и все же она успела подумать о том, что стало бы делать, не сумей сотрудники Дирона вовремя снять блокировку зала. В тот момент она вряд ли справилась бы, но в принципе. Как известно, мультифункциональные врата Сёдстада обладают открытой базовой страль-структурой высшего уровня сложности. Отсюда можно предположить, что каждый ее узел является опорным. В открытых источниках об этом не писали, и Эльга пока не придумала, как будет выкручиваться, если Аргас придерется. В случае, если прибытие квалифицированных специалистов, способных взять процесс распада под контроль, задерживается, продолжала она, чеканя слова. Следует продолжать дублировать полученную фантомную структуру, запуская преобразование от каждого последующего узла с целью создания множественных фантомных слоев, которые могут служить опорой друг другу и базовой структуре. По идее, на таком слоеном пироге врата могли бы продержаться до утра. Однако на этот раз Эльга не стала высказывать прогнозов. «И вы полагаете, что один единственный оператор способен...» Вкратчиво начал Аргас, но его прервали редкие отчетливые хлопки. Профессор Венлик развел в стороны мягкие розовые ладони. «По-моему, все ясно. Поздравляю, коллега!» Он наклонил голову в сторону Эльги. «Это безусловное отлично!» К аплодисментам присоединились другие члены комиссии, включая профессора Бэксмеля, хотя он и сохранял кислую мину, и студенты на аудиторных скамьях. Громче всех хлопал ее научный руководитель, а Эльге до боли захотелось, чтобы Дирон увидел ее сейчас, и чтобы в его глазах читались удовольствие и гордость. Остаток дня промелькнул, как в тумане. После обеда объявили официальные оценки, и Эльга вместе со всеми пошла в кафе, где были желтые маркизы, столики из светлого дерева на чугунных подставках и много веселых студентов. Она ела колбаски в тесте, смеялась, шутила, принимала поздравления, поздравляла других и оставалась безучастной внутри. Голова ее гудела, как пустой котелок. Две ночи Эльга почти не спала. Ни на минуту не расслаблялась и не позволяла себе отвлечься на посторонние мысли. Ее не брало даже вино. Совсем не тех достоинств, каким привыкла Мариса Муар, но и не полная сивуха. Эльга выпила 3 бокала. Больше своей обычной нормы. Так и не ощутив опьянения. И решила, что хватит. Однокурсники считали ее своим парнем. Она сама поставила себя так. Иначе в академии, где на одну женщину приходилось 5 мужчин, ей не давали бы проходу. Сегодня она была героиней дня. Ее расспрашивали о защите, за нее поднимали тосты. Но едва к общему столу подсели знакомые девушки из театральной школы, приятели потеряли к Эльге интерес, и она тихо сбежала в свою маленькую квартирку. А на следующий день отправилась в Смоянский отдел Бюро безопасности при Старианском представительстве, чтобы пройти глубокое ментальное сканирование. Во время допроса на объекте вежливый молодой офицер попросил ее не покидать Смаю до конца следствия. Она спросила, что делать, если поездку нельзя отложить. И, зная старианскую юридическую практику, не удивилась, когда офицер предложил проверку на милоранском ментальном сканере. «Но я очень вам не советую», — добавил он с чувством. «Поверьте, это крайне неприятная процедура». «Неприятное» — мягкое слово. Когда через 3 часа Эльга покинула представительство, у нее подкашивались ноги и было чувство, будто мозг изрубили в мелкий фарш, а душу вывернули наизнанку. Но в ее портфеле лежало официальное подтверждение, заверенное всеми подписями и печатями, что бюро не имеет претензий к Эре Эльге Эгберт, известной также под именем Марисы Муар, и не накладывает каких-либо ограничений на ее права. Ей даже не придется свидетельствовать в суде. Ментальные показания сделают это за нее. Вернувшись домой, Эльга использовала последние лечебные смеси, изготовленные с помощью конфитерии, чтобы побороть недомогание. И наутро, собираясь в ректорат, чувствовала себя отлично. В ректорате ей отдали новенький диплом и снятую с него копию. Эльга договорилась об этом заранее, ссылаясь на семейные обстоятельства. Декан, не кстати заглянувший в канцелярию, попытался убедить ее дождаться торжественной церемонии. «Нельзя, чтобы лучшие студенты покидали академию без фанфар!» Эльга улыбнулась и с сожалением покачала головой. Копию диплома, предварительно заверенную у нотариуса. «Свой пропуск к звездам!» Она положила в конверт, отнесла на почту и сдала в окно межпланетных пересылок, оплатив срочную доставку по 2-му тарифу. «Вот теперь все». Эльга вышла за дверь и поняла, что улицы пахнут липовым цветом. Небо над головой синее, облака похожи на клочья сахарной ваты. Листочки на деревьях нежно шелестят, и вообще мир хорош. Чтобы развеяться, она прогулялась по городу пешком. Под настроение завернула в магазин и купила себе обновку. Светло-серый деловой костюм и черная блузка к нему. То, что нужно. Эльга устала от провокационного стиля Марисы Муар и от нарочитой убогости своего студенческого гардероба. Затем она перекусила в уличном кафе и поехала в Альбатрос. Без мелкой домашней утвари квартира с видом на долину Смалендаль выглядела осиротевшей, но меблировка обеспечивала полный комфорт. Диванчик-канапе на точёных ножках был на месте, как и столик с телефонным аппаратом под старину. Эльга села, набрала номер. «Дирон слушает», — ответили на том конце. «Сегодня в 9», — сказала она. Положила трубку и вдруг разрыдалась.